Смотри-ка. Тот факт, что вы подобрали девушек, показывает, что вы были не моими агентами. Затем деньги, которые вы взяли из сейфа. Это доказывает, что вы оба были преступниками. А Эшфорд? Эшфорд просто столкнулся с проблемой, слишком серьезной для него. Он любил человека, который пытался погубить свою страну. Он обнаружил это, и это оказалось для него слишком тяжело. Это его убило. Когда мы начали серьезно обсуждать меры, которые должны предпринять наши люди, он попытался связаться с британской разведывательной службой, и мы сказали, что это его право. Мы не могли допустить, чтобы он был связан с нами. Другая сторона наверняка узнала об этом, но они не смогли ничего доказать. Во всяком случае, большинство из них — порядочные люди. Алжир для них — сумасшедший дом с открытыми настежь дверьми, и они пытаются их закрыть. Сложность заключается в том, что некоторые из этих сумасшедших достаточно высокопоставленные люди. Настолько высокопоставленные, что имеют возможность защитить Сен-Бриака и ему подобных. Будь это не так, мы давно запросили бы его выдачи. Теперь он мертв, и они ничего не смогут с этим сделать. Ну, разве только потребовать твоей выдачи. И если ты Крейг, то ты мертв. А если ты Рейнольдс, то тебя не существует. И мы можем это доказать. А что делать с блестящей идеей инспектора Маршалла? О ней забудь, сказал Лумис. Нас это не интересует. А Дюкло и Пуссели? Я думаю, что сейчас они в тюрьме, сказал Лумис. Если этот твой приятель Тернер действительно так богат, как он говорит. Еще что-нибудь? Вы сказали, что знаете, почему я делаю ошибки. Это очень просто. Ты слишком долго находился в одиночестве. Все эти годы ты жил, будучи накрепко отгорожен от всех остальных, и никому, кроме себя, не доверял. И теперь ты пытаешься вернуться назад, попытаться опереться на других людей, сделать так, чтобы они опирались на тебя. А это делает тебя уязвимым, Крейг. Но зато это делает тебя человечным. Крейг кивнул. «Я не жалуюсь», — сказал он. «Будет лучше, если дело будет обстоять именно таким образом. А что с моей женой?» «Никаких изменений», — Лумис покачал головой. «Но маловероятно, что она поправится, по крайней мере, сейчас положение именно таково». «Мы привыкли друг к другу», — сказал Крейг. «И в значительной мере это была моя вина. Я мог бы изменить ее, если бы попытался, но я не хотел даже пробовать». Он поднялся. «Я хочу повидаться с Тессой». «Ну, конечно», — кивнул Лумис. «Мы перевели ее в другое место. Теперь у нее квартира на Риджент-парк. Можешь ехать туда. Мы позвоним, если понадобится». «Вот адрес». Он протянул Крейгу листок. «Тебе тяжело досталось, сынок, я знаю. Люди, подобные Сен-Бриаку, знают, как причинить боль. И я знаю, что ты ничего им не сказал. Если бы ты захотел, ты мог бы не возвращаться сюда. Я благодарен, что ты это сделал». Крейг кивнул и вышел. «Он неплохой парень», — заметил Лумис. «Превосходный», — сказал Грирсон. «Он тебе понравился, не так ли?» «Ну, это меня не удивляет. Он хорошо поработал. Жаль, что мы не встретились с ним много лет назад. Теперь уже слишком поздно. Он больше не хочет оставаться один. А только в таком случае он мог бы представлять для нас какой-то интерес». Квартира на Риджент-парк оказалась большой, полной воздуха и обставленной в соответствии со спокойным вкусом хорошего стилиста. Подобающие ковры на паркетном полу, подобающие тона мебели, традиционные и в то же время современные, скромно закрытый телевизор, Копии трех известных полотен Ван Гога, Моне и Каналетто, повешены наилучшим образом. Когда Крейг пришел, квартира была пуста. Он заглянул в буфет и шкафы и заметил, как тщательно разложены его вещи. Восхитился спокойным видом на парк, строгим порядком на кухне, налил себе выпить и уселся в ожидании. Оно не затянулось. Послышался звук ключа, повернутого в замке, но Крейг остался сидеть, потягивая свою выпивку, спокойный и довольный. Высокие каблуки простучали на кухню, хлопнула дверца холодильника, и послышался шум воды из крана, наливаемый в чайник. Когда Тесса вошла, наконец, в комнату, она выглядела высокой и элегантной, в темно-синем костюме с сумкой из белой соломки через плечо.